Пустые пространства между обеими колониями постепенно заселялись болгарскими, молдаванскими и валахскими переселенцами, составившими пестрое население, яркими красками описанное Кулишем в его романе Михаила Чернышенко. В 1755 году оно состояло из 2800 степных жителей. Из них 1300 носили оружие. Очевидно, среди них не мог царить полный порядок. Возникали постоянные столкновения между этими буйными, беспокойными и свободолюбивыми народностями и правительством, вынужденным в силу их же строптивого нрава прибегать к деспотическим мерам. В 1759 году на просьбу дать указ, который утверждал бы переселенцев в их правах, комендант форта святой Елизаветы Муравьев ответил: «Указ — это я». Однако до самой смерти Елизаветы как Малороссия, так и Запорожье сохранили автономное и демократическое устройство. Что же касается других казаков, рассеянных по юго-восточной границе России, азовских, астраханских и волжских, то за отсутствием столь крепких уз, связывавших их с прежними традициями вольности, какие были у запорожцев, их поглощение огромной империей и их распределение в объединенных рамках ее организации не возбуждали таких же вопросов и затруднений. Но еще далее на восток правительство Елизаветы стояло лицом к лицу с другой огромной задачей – устроением и заселением громадных пространств, тянувшихся от Урала до берегов океана. Первый оренбургский губернатор Неплюев, автор известных и весьма любопытных записок, сделал в ту эпоху великое дело в тех краях. Оренбургская губерния была создана особым указом в марте 1744 года. Она была сперва подчинена особой канцелярии, находившейся в столице империи. И среди населения ее русские были в меньшинстве. Их было всего 200 тысяч душ. Из них 20 тысяч – чиновников. Оно состояло главным образом из азиатских выходцев – бухарцев, хивинцев, даже персов, но в особенности из татар и различных туземных народностей – башкиров, киргизов, черемисов, чувашей, вытяков. С ними приходилось скорее воевать, нежели управлять ими. Открывая заводы, надо было снабжать их пушками с целью поставить столицу области в лучшие стратегические условия. Неплюев счел нужным перенести ее в другое место и основать в 200 верстах расстояния на берегу Урала новый Оренбург, тот, что существует и теперь. Он натравливал вместе с тем одну на другую эти буйные народности и одновременно, сообразуясь с тенденциями, проявлявшимися в высших сферах, практическая ценность которых не ускользала от него, развил чрезвычайно деятельную религиозную пропаганду, принесшую обильные плоды, в особенности среди калмыков. Не обнаруживая особой способности оценить благодеяние христианской веры, эти туземцы, поставлявшие в армию Апраксина и остальных завоевателей Пруссии самых ярых мародеров, проявили большую алчность, и переход их в православную веру оплачивался весьма щедро. В 1746 году, через 3 года после своего основания, новый Оренбург насчитывал уже 628 домов, 4 церкви и 175 лавок. Из них 40 сосредоточились в гостином дворе, имевшем много покупателей. К несчастью, Неплюев был отозван в 1758 году, а преемником его было далеко до него. Они принадлежали к типу, часто встречавшемуся в ту эпоху, когда только что преобразованный на европейский лад правительственный класс во всей империи, во всех областях и на всех ступенях лишь прививал новые элементы развратности к худшим порокам прошлого. Второе. Внутреннее управление. Принужденному прибегать иногда к изворотливости, самому Петру Великому приходилось возвращаться нередко к некоторым самым непривлекательным приемам прежнего режима. В 1713 году, когда служащие одной канцелярии роптали на то, что не получили жалования, а удовлетворить их было нечем, им было разрешено указом вознаградить себя участием в управлении иностранными делами и делами Строганова. Строганов был богатейший промышленник, имевший дела с правительством. Случай с одним из виднейших государственных деятелей той эпохи, Татищевым, характеризует образ мыслей и обычаи, бывшие еще в силе в этой области и в более позднее время. Попав под суд в 1739 году за вымогательство, произведенное им на границе Сибири, он целые годы находился под судом, не переставая отправлять важные государственные должности. Так, в 1745 году он был астраханским губернатором, когда Сенат приговорил его к возмещению убытков по многим жалобам, не смещая его, однако, с занимаемого им поста. Можно себе представить, как уважали подчиненные подобного администратора. Представление, которое народ имел вообще о людях, облеченных какой бы то ни было властью, выразилось в одном прошении, поданном Елизавете, где жена прапорщика Преображенского полка просила о даровании ее мужу чина коллежского асессора, предлагая в обмен государыне 4 собачки. Из них одна называлась Жанет, другая Маркиз. Любопытный пример распространения французских нравов. Как и в былые времена, всякая должность рассматривалась прежде всего как источник дохода. В 1761 году новый воевода Мангазеи в Сибири хвалился, что он заплатил за свое место 30 тысяч рублей. И он старался, конечно, вернуть себе эти деньги. Заметьте, однако, что тут не было ничего общего с порядком, существовавшим в прежние времена в других странах, где некоторые правительственные должности приносили определенный и законный доход лицам, занимавшим их. Здесь не было ничего определенного недозволенного. Просто царило попустительство в приложении ко всей административной лестнице, позволявшее должностным лицам жить на счет управляемых ими. Это равносильно было открытому грабежу. Он практиковался всюду, вызывая беспрестанные жалобы, но лишь изредка действительные репрессии. Так белгородские купцы жаловались на то, что воевода Морозов наказывает кнутом и даже отрезает уши тем из них, которые не хотят участвовать вместе с ним в ограблении казны. И жалобы их остались без последствий. Другой воевода, родственник Данилова, автора интересных записок об этой эпохе, совершал обход домов перед Рождеством, как те, что ходят славить Христа, и собирал обильную жатву вынужденных даров. Подобные поступки оставались безнаказанными. Сама Елизавета изобличила перед Сенатом воронежского воеводу Пушкина и белгородского Салтыкова, делавших постыдные поборы с жителей, но Сенат не принимал против них никаких мер.